Я пошел назад, часто останавливаясь, оборачиваясь. Ветер дул, как будто еще крепче и холоднее. Но солнце поднималось, сияло. День веселел, требовал жизни, радости. И надо всем, над городом, над пустой щепной площадью, над заповедным безмолвным поместьем монастыря с его высокой стеной, кладбищенской рощей и золотыми соборными главками, и над той необозримой степной равниной, куда к прозрачно-зеленому северному небосклону убегало шоссе, плыли в бледно-голубом, в жидком и ярком осеннем небе крупные красивые лиловатые облака. И все было светло и пестро, по всему картинно и легко, то и дело чередуясь с солнцем, шли воздушные дымчатые тени. Я стоял, смотрел и шел дальше. Где только я не был в этот день. Я обошел кругом весь город. Я шел по той черной слободе, что спускалась от щепной площади к кожевенным заводам, перешел по горбатому от древности полуразрушенному каменному мосту через зловонный речной проток, заваленный гниющими в нем бурыми шкурами, поднялся на противоположную гору к женскому монастырю. Он так и сиял против солнца, меловой белизною своих стен, а из калитки его ворот выходила молоденькая монашка в грубых башмаках, в грубых черных одеждах, но такой тонкой, чистой, древнерусской, иконописной красоты, что я пораженный даже остановился. На обрыве за собором в городе я стоял, глядя на гнилые тесовые крыши мещанских лачуг, лепившихся внизу по буграм вдоль реки, на внутренности грязных и убогих дворишек. И все что-то думал о человеческой жизни, о том, что все проходит и повторяется, что, верно, и 300 лет тому назад были тут все такие же черные тесовые крыши и всякая сорная дрянь, что растет на пустырях, на глинистых буграх. Потом мысленно видел отца с матерью, скачущих на тройке по светлым пустынным полям. Видел Батурина, где все так мирно, родственно. Теперь, конечно, очень грустно, а все-таки несказанно мило, отрадно. Видел брата Николая, черноглазую 10-летнюю Олю, нашу с ней заветную ель перед окнами зала и пустой, обнаженный по-осеннему печальный сад, буйный ветер и вечереющее солнце в нем, всей душой стремился туда. Но за всеми этими думами и чувствами все время неотступно чувствовал брата. Я смотрел на реку, серой рябью, равномерно шедшую к желтым скалам, делавшую под ними поворот на юг и пропадавшую вдали. Опять думал о том, что даже и при печенегах все так же шла она. И старался не смотреть на заречье, на краснеющий на его окраине вокзал, с которого вчера в сумерки увезли брата, не слыхать грустно-требовательных паровозных криков сквозь ветер, доносившихся оттуда в ледяном вечернем воздухе. Как мучительно мешалось с братом все, что я видел и переживал в этот странный день. Больше же всего, кажется, то сладкое восхищение, с которым я вспоминал о монашке, выходившей из калитки монастыря. Мать в это время дала Богу за спасение брата обет вечного поста, который она и держала всю жизнь, вплоть до самой своей смерти, с великой строгостью. И Бог не только пощадил, но и наградил ее. Через год брата освободили и к ее великой радости выслали на 3-летнее жительство в Батурино, под надзор полиции.